Продолжением воздушной войны в 43-м году стало грандиозное сражение ВВС РКК и Люфтваффе над Курской дугой. По своим масштабам, наверное, эти бои превосходили то, что происходило в кубанском небе. Сегодня мои гости – историки Дмитрий Хазанов и Михаил Зефиров. И наша тема – это сражение в небе над Курской дугой. Михаил Зефиров родился в 1960 году в Москве. Окончил Горьковский государственный педагогический институт. Переводчик, комментатор, исследователь. Автор книг и монографий по истории авиации, в том числе «Асы Второй мировой войны. Союзники Люфтваффе», «Асы Второй мировой войны. Британская империя», «Асы Люфтваффе. Штурмовая авиация». Дмитрий Хазанов родился в 1954 году. Окончил Московский институт электронного машиностроения. Генеральный директор научно-инженерного центра по информационным системам. Автор книг и публикаций по авиационной тематике, в том числе «Немецкие асы на Восточном фронте», «Неизвестная битва в небе Москвы», «Авиация в битве над Орловско-Курской дугой». Фактически в апреле, значит, в штабе ВВС Красной Армии, значит, появилась как бы интересная задумка, как бы помня о событиях прошлого года, 42-го, летнее наступление вермахта, закончившееся, значит, тем, что фактически дошли до Волги, едва не взяли Кавказ, значит, потом последовало сражение под Сталинградом. Значит, командование ВВС Красной Армии решило, значит, имея объективные разведывательные данные концентрации, значит, немецкой авиации 4-го, прежде всего 6-го воздушных флотов в центральном и южном секторах Восточного флота, фронта, провести такой, нанести превентивный удар, то есть уничтожить силы Люфтваффе еще на аэродромах. Ну да, то а-ля 22 июня 41-го года. Фактически нет. Фактически а-ля операция «Русская бодомплата». То есть это был полный аналог, предвестник операции Люфтваффе 1 января 1945 года. То есть это была такая же задумка. Одновременно, мощным ударом всех сил авиации, прежде всего штурмовиков, бомбардировщиков, при поддержке истребителей, которые тоже должны были выступать в роли штурмовиков, нанести одновременный удар по всем основным базам Люфтваффе на Восточном фронте. Значит, для этого, значит, привлекалось 6 воздушных армий сразу же. 1-я, 2-я, 8-я, 16-я, 17-я. Значит, начало операции было назначено на 6 мая. Значит, в чем ее схожесть, значит, с немецкой, опять же? Значит, я говорил, что, значит, это удары по аэродрому одновременные и внезапные. Дальше схожесть с чем начинается? То, что командиры непосредственно полков дивизии получили информацию о конкретных целях всего за 6 часов до начала операции. То есть была директива, значит, опять же, того же маршала Новикова, командующего ВВС, 5 мая, в которой были обозначены 26 аэродромов, по которым должны были бы нанести удары. Значит, все удары были нанесены действительно одновременно с нуля 4 часов утра до 5 часов утра по московскому времени. По официальным данным, значит, было уничтожено 205 немецких самолетов. Собственные потери составили 30. Значит, я немножко дальше остановлюсь, как бы, на их истинности. Значит, в 15.00 6 мая поступила директива нанести повторный удар. Значит, удары уже были нанесены по 20 аэродромам. Значит, участвовали 372 самолета. То есть это была массированнейшая операция. Значит, на этот раз было, значит, сообщено о 134 уничтоженных на земле, 24 сбитых, но, правда, собственные потери здесь уже составили еще больше, 46. То есть где-то 13% от общего количества. Далее. Наступает утро 7 мая. Опять поступает директива из главного штаба опять повторить удар. Опять направляются 330 самолетов. Значит, из них 98 Мил-2. Наносит удар. Значит, опять докладывается о 122 уничтоженных на земле самолетах. Значит, повторяется на следующий удар, 8 мая. В общем, в результате с 6 по 8 мая, вот это массированных ударов, значит, по официальным данным, Значит, советская авиация совершила 1392 самолета вылета, ну, грубо говоря, 1400, да? По три на самолет. Да, значит, и было заявлено официально, то есть в наших официальных документах, о том, что на Земле был уничтожен 501 немецкий самолет. Ну. То есть это был уничтожен воздушный флот в полном составе. На Земле и в воздухе там было, наверное. Ну да, но если брать статистику, то львиная доля, его 90% это Земля. Как бы там воздух как бы небольшой имеет. То есть... Ну да, противника уже, по сути, быть не должно не было. Не должно было быть, да. Однако, значит, как бы наступает июнь месяц. Значит, 4 июня 1943 года неожиданно проводится массированнейший налет на Горьковский автомобильный завод в городе Горьком, ныне Нижний Новгород, на Волге. Значит, это было начало ответной операции, значит, Люфтваффе по нанесению, значит, ударов по основным промышленным объектам советского тыла. Причем это была единственная, можно сказать, полным правом, крупномасштабная стратегическая операция Люфтваффе именно в преддверии Курской битвы. Она имела перед собой цель подрыв, значит, оборонного промышленного потенциала, значит, в преддверии наступления, значит, на Курской дуге. Горьковский автомобильный завод «ГАЗ» вступил в строй 1 января 1932 года, и в этом же году с его конвейера сошел первый полуторатонный грузовик. В начальный период Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки был освоен выпуск джипов и легких танков Т-60. В 1943 году было освоено производство бронеавтомобилей и унифицированного танка Т-80. Завод выпускал самоходные установки Су-76 и несколько модификаций джипов. Кроме того, ГАЗ выпускал двигатели, минометы и прочую продукцию военного назначения. Люфтваффе хорошо понимали, осознавали, что прямого как бы воздействия на непосредственно само наступление оно не будет иметь в виду, но окажет отдаленные последствия по части, так сказать, подрыва, пополнения резервов уже как бы в течение лета, поскольку имелась всегда как бы задержка. Поскольку были резервы накоплены, кое-какие производственные запасы и так далее, то есть происходил все время отложенный эффект, да. Так вот, значит, с 4 по 28 июня, значит, бомбардировочная авиация совершила, значит, только на, значит, Горьковский автозавод 7 налетов, на Саратов, это прежде всего тоже авиационный завод, крекинг-завод, на Ярославль 2 налета, на Рыбинск 1 налет. То есть... Вроде бы количество не очень большое, но что это под собой, так сказать, за собой влияло? Значит, фактически был полностью выведен из строя, уничтожен, можно сказать, прежде всего, Горьковский автомобильный завод. Что это такое было? Это ежемесячный выпуск 500 легких танков, значит, около 600 бронеавтомобилей, значит, 1800 грузовиков ГАЗ-АА, 1500 студебеккеров, Фордов, Доджи, которые собирались только там. Это был единственный сборочный завод всех, значит, грузовиков, поступавших по ленд-лизу. Не считая, значит, многочисленных узлов деталей для танков Т-34, поступавших на все заводы, узлов и деталей, значит, для реактивных снарядов «Катюш» М-31, М-8 и так далее, значит, танковых двигателей. Значит, целый цех был уничтожен колес. Вроде бы спрашивается, ну что такое колеса? А это был единственный цех вообще в Советском Союзе, выпускавший колеса. То есть на этих колесах ездили все пушки, то есть на этих колесах, так сказать, ездили все грузовики, то есть достаточно было уничтожить этот цех, и в принципе вставали все орудийные заводы после этого. Была уничтожена ремонтная база номер 97, которая занималась реконсервацией, значит, ремонтом, вводом в строй всех, опять же, поступавших по ленд-лизу импортных танков. То есть Шерманы, Черчилли и все прочие. Там же формировали все полки эти танковые. Так сказать, в Самаре был уничтожен фактически 292-й завод. То есть общие потом потери, как бы недопоставка, составила порядка 800-700 яков, как Красная Армия и ВВС не получили. Крекинг-завод в Саратове, это нефть, да, так сказать, топливо. Это переработка. Да, Ярославский, значит, шинный завод. Опять же, это как бы, так сказать, все орудия, так сказать, автомобили и так далее, и так далее. Можно продолжать этот список. То есть, завод подшипников. Да, в преддверии, то есть, Курской дуги, сражение на Курской дуге, Люфтваффе впервые провели именно стратегическую операцию по подрыву, значит, производственной мощности. Thank you. 2 июня было тоже знаковое событие, прежде чем противник атаковал наши тыловые промышленные центры, был осуществлен, пожалуй, единственный такого масштаба массированный налет на Курск. На Курский железнодорожный узел, который бомбили, это была целая операция спланированная в штабе генеральном штабе Люфтваффе в течение суток, потому что первые самолеты вылетели накануне рано утром, а последние уже на рассвете следующего дня, 3 числа. И интенсивно бомбили Курск. Наша официальная историография указывает, что было сбито 145 немецких самолетов, что, конечно, вы понимаете, значительное преувеличение, потому что, опять же, если бы это было так, то противнику нечем было бы атаковать. И вот интересно отметить, что те самые бомбардировщики, которые только что сражались на Кубани, те эскадры были переброшены уже на центральное направление или части этих эскадры групп и участвовали сначала в налетах на Курск, а потом в налетах на промышленные центры Поволжья. Решение как бы, вот, ударов, стратегических ударов по промышленному объекту, в частности, по Курскому заводу, не последняя роль сыграли архивы, имеющихся в распоряжении, значит, немецких фирм с 30-х годов, потому что немецкие специалисты участвовали в строительстве всех этих предприятий, всех без исключения, в том числе и Горьковского автозавода. Значит, все, значит, чертежи, подробнейшие схемы коммуникаций, так сказать, подземных, вплоть до того, что если посмотреть, например, статистику первого удара, самого основного, как бы мощного, 4 июня по автозаводу, там происходило по отработанной схеме еще со времен битвы за Англию. То есть сначала удар наносился по электростанциям, подстанциям, потом, значит, по системе водовода, чтобы исключить тушение пожаров, и только после этого наносились уже удары по непосредственно самим промышленным объектам. Так вот, значит, бомбы 1000-килограммовые, значит, СД-10, которые сбрасывались с пикирования Юнкерс-88, значит, попадали точно в проложенную сеть, значит, трубопровода диаметром 600 мм, то есть с интервалом в 10 метров. То есть это зафиксировано на схемах, сохранившихся, значит, в архиве Горьковского автозавода. Юнкерс Ю-88 – многоцелевой самолет Люфтваффе. Один из самых универсальных самолетов войны, использовался как бомбардировщик, пикирующий бомбардировщик, ночной истребитель, разведчик и даже как торпедоносец. Экипаж 4 человека, максимальная скорость на высоте 5 километров – 510 километров в час. Боевой потолок – 9080 метров. Откуда такая точность вообще стала известна? Возможно. Значит, я еще раз возвращаюсь. Значит, согласно как бы вот к версии, к которой мы пришли, значит, в 30-е годы начальником отдела, одним из ведущих работников отдела технического контроля автозавода был немец по фамилии Финк. Значит, 40-е годы это генерал-майор Люфтваффе, один из сотрудников технического управления Люфтваффе, то есть который по памяти мог нарисовать все схемы подземных коммуникаций инженерных, значит, автозавода. И то есть, в принципе, на основе вот его данных во многом, то есть, были достигнуты именно такие результаты первые же. Вот. А возвращаясь немножко к тому, почему же не были, так сказать, вот эффективность ударов по аэродрому нашей авиации, прежде всего штурмовой, на которой основная как бы доля должна была сыграть. То есть тут то, что Дмитрий правильно говорит, во-первых, внезапности уже фактически как таковой не было. Да? То есть и система обороны немецких авиабаз, она строилась по эшелонированному принципу. То есть система наземных постов, обычно в сторону фронта, естественно, между ними было расстояние не более 10 километров визуального, то есть можно было все время перекрыть друг друга. Во-вторых, то, что немцы были прекрасно осведомлены, то, что тактика штурмовых соединений полков дивизии была тоже топорная и шаблонная. То есть это подход на бреющем, как бы в плотном строю, как бы атака с первого захода. И в результате они определяли основное направление подхода, потому что на бреющем можно было ориентироваться только по каким-то визуальным вдоль шоссе, вдоль железной дороги, вдоль каких-то там тоски. Они просто на этом направлении выстраивался обычно 5-слойный барьер зенитного огня, начиная от 88-мм, кончая зенитными просто уже автоматами 20-мм. В результате штурмовики просто шли сквозь частокол вот этого огня. И к чему это приводило? Один из наших летчиков, кстати, летавших на Кубре тоже, он в своих потом как бы воспоминаниях рассказывал, что вот мы получили, значит, задание сопроводить шестерку, действительно, 6-8, шестерку ИЛов. Говорит, в результате что? Значит, одного ведущего сбили сразу же, значит, вторые совершили, остальных два совершили посадку на первом же попавшейся удобной ровной площадке, остальные два, как он пишет, неизвестно, куда делись. В результате остался один, который, говорит, стал вести себя, говорит, вообще непонятно, куда он полетел в противоположную сторону. Говорит, мы его в результате, там, говорит, звено вот этих аэрокопов, в принципе, зажимало в клещи, чтобы, так сказать, вернулось, да, как бы это самое. В конце концов, довели насильно до своего аэродрома, до его аэродрома базирования, где он сел. Постепенно мы подходим все-таки непосредственно к событиям, начавшимся на Курском направлении. Насколько я понимаю, туда были стянуты практически все доступные части Люфтваффе. Реально в это время немцы располагали в составе этой эскадры тремя группами, из которых две находились на советско-германском фронте, причем первая перелетела на северный фланг Курской дуги, а вторая находилась под Ленинградом. То есть на ленинградском направлении у них осталось порядка 30 самолетов из состава. Сначала, после чего они перебросили оттуда 5-й, 6-й отряд вот этой второй группы, и реально там оставалось где-то 10-12 истребителей вот до тех пор, пока не начались активные действия под Ленинградом советского командования. Ну да. Сколько в общей сложности у них было истребителей? Ну, как бы, вот если брать... Дееспособных. Порядка 330-340, это общая, как бы, это штатная там численность, как бы, этих групп, да, которые были. То есть фактически, если опять где-то брать... Работающие. Да, то есть в районе где-то 260, вот так, к началу, 270, это как бы в боеспособном состоянии пригодно. То есть, ну, надо понимать, что это постоянно как бы цифра, она плавала. Ну, да, то есть одни какие-то приходили, вот другие что-то. Можно добавить, да, что вот накануне сражения по отчету генерал-квартирмейстера находилось 339 одномоторных истребителей, имеется в виду Мессершмитта и Фоке-Вульфа, и 55 двухмоторных истребителей, это Мессершмитта 110. Мессершмитт-110 – двухдвигательный тяжелый истребитель. Назначение – ночной истребитель, истребитель-бомбардировщик. Характеристики – экипаж 2 или 3 человека, максимальная скорость 560 км в час, боевой радиус действия 2410 км, практический потолок 10 500 метров. А что имела наша авиация? 2450 самолетов исправных и 339 неисправных находилось в составе обоих объединений. Кроме того, авиация дальнего действия, какие-то силы ПВО. Не будет преувеличением сказать, что свыше 3000 самолетов задействовала советская сторона в обороне. Соотношение сил было в пользу ВВС Красной Армии как полтора раза. У нас слабым местом до самого конца войны был дефицит и недооценка разведывательной авиации, о чем очень много писали в мемуарах летчики-штурмовики. Потому что вот и у вас в книге, и у Горбача, сколько у немцев? 130 ложных аэродромов было на Курском направлении. Да. То есть бомби не хочу от забора до рассвета, и никакого результата это не принесет. Вот. Разведывательная авиация, конечно, использовалась немцами очень эффективно. Потом у них же была отдельная разведка погоды, что тоже немаловажно. Угу. Потому что, если брать особенно зимние месяцы, вылетел солнечно, а куда прилетишь, один бог ведает. И такие случаи были в нашей авиации, описаны неоднократно. То есть сколько вот разведчиков у них было на Курском направлении? 150 самолетов было только в составе 1-й дивизии 8-го корпуса. А кроме того, некоторые разведчики подчинялись непосредственно штабам. Поэтому получается, что больше 200 самолетов. Наши имели всего 14 исправных и 10 неисправных разведчиков вот в составе тех объединений, о которых я говорил. Что происходило? Что в условиях сложных метеоусловий они просто не вылетали. И то самое время, когда экипажи Люфтваффе выполняли основную часть заданий, потому что сложная погода, там, возможность дождя, они очень ограничили противодействие советской истребительной авиации. Немецкие разведчики как раз именно и любили в этих погодных условиях летать. А у нас вообще не поднимались в воздух, опасаясь, значит, за то, что они не смогут приземлиться, не найдут свой аэродром и так далее. Только отдельные экипажи имели такую подготовку, которая позволяла им выполнять задания на большом удалении, там возвращаться, отснимать позиции. Допустим, танки стоят в деревне, разведчик слетал, засек, танки уехали. Нужно перепроверять через определенные интервалы. Через определенный интервал ничего не проверяется, туда направляются штурмовики, бомбить некого. То есть, как бы, немцы обеспечивали за счет разведки то, что называется картина боевой обстановки в реальном времени. Вот если вспомнить те же Фокке-Вульф-189 рамы, они же постоянно, когда читаешь, висели над полем боя. То есть они контролировали ситуацию. Еще интересный пример мне приводил специалист по истории разведки. Дело в том, что в начале Курской операции второй батальон Бранденбурга, адлеровский, диверсантов, в очень крупных группировках, по 200, даже 300 бойцов, занимался диверсиями в передовых районах наших войск. И очень эффективно это описано в книге Замулина. То есть они там пакостили изрядно, что называется, как бы проводя разрыхляющую такую работу. Так вот, составляющей частью этой работы было взаимодействие бранденбуржцев с авиацией разведки и ликвидацией командного состава. То есть на тех же самых рамах ставилась потрясающая цейсовская оптика, с помощью которой они могли рассмотреть там эмки на земле. Эмка это автоматически означало, что там едет, ну, начальник. Ну, как минимум полковник. Ну, не майор точно. Майору эмку не дадут. Майор будет на вилесе пылить. Да. Вот. Соответственно, информацию эту немедленно доводили до диверсантов, которые и совершали соответствующие действия. То есть разведка велась в интересах как артиллерии, авиации, танковых войск, пехоты, так и даже диверсионных подразделений и отдельных снайперов, у которых были альбомы. Вот смотрите, Ватутин. Увидел абдеровский снайпер? Ватутин. Буду стрелять. Увидел полковника какого-нибудь Мюллера? Стрелять не буду, потому что как бы в альбоме у меня его нет. Предполагаю, что на основных направлениях действия наземных войск и, соответственно, ударов авиации немецкие разведчики встретят активное противодействие, они следующим образом подготовились. Прежде всего, это касается действий тактической разведки. Четвертая группа, которая воздушная разведка, да, четвертая группа ближней разведки, которая действовала на направлении главного удара, взаимодействовала с войсками 9-й общей войска, как она называлась-то, 9-й полевой армии, она полностью была перевооружена с самолетов «Хеншель» и «Фокке-Вульф-189» на более современные «Мессершмитт-109» и «Мессершмитт-110». Там было три отряда полноценных, и считалось, что они, имея высокую скорость, хорошую маневренность, смогут выполнять свои задачи попутно, уходить от перехватов советских истребителей. Ну да, имели скоростные возможности удрать. В шестой группе разведчиков, которые действовали на южном фасе, один отряд действовал на Мессершмитт-109, один на 110, и то же самое. Правда, там были и другие отряды, но тем не менее, вот на них возлагалась задача ведения разведки в интересах группы армии «Юг», и то же самое поставлены такие задачи. Несколько спустя, когда немецкая истребительная авиация оказалась сильно подорвано, они часто вступали и в активный воздушный бой. Так мы плавно подходим к 5 числу, к 5 июля 43 года, когда, собственно говоря, начались активные боевые действия на Курской дуге. И, насколько я знаю, советское командование вновь решило нанести превентивный удар по немецким аэродромам. И была такая стратегия, что вот пусть противник наступает, мы отобьем его атаку и сами перейдем в контрнаступление. Но это общая, так сказать, стратегическая линия. Ну, многое зависело от командующих, что называется, на местах. Вот генерал, тогда он, по-моему, был генерал армии Ватутин, он как раз был приверженник активных действий. Он несколько раз выступал с предложениями нанести упреждающий удар, что надо упредить противника в развертывании. Ну, в общем, историки на это дело спорят, объясняют его замыслами, что ему трудно было удерживать такую полосу, что у него против него действовал более сильный противник. Так или иначе, он неоднократно и в Ставку обращался с предложением действовать активно. Николай Федорович Ватутин, генерал армии, герой Советского Союза. Советской армии с 1920 года, участник гражданской войны. Во время войны с июля 41 по май 42 начальник штаба Северо-Западного фронта. Командовал войсками Воронежского, Юго-Западного, Первого Украинского фронтов. Войска под командованием Ватутина активно участвовали в обороне Воронежа, в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Левобережной Украины, форсировании Днепра и освобождении Киева и Правобережной Украины. Когда поступили сведения о сосредоточении немецкой авиации на аэродромах против фронта, было решено нанести упреждающий удар. Это была, наверное, единственная и уникальная операция, потому что обычно тот, кто наступает, тот и как бы и начинает это дело. А тут вроде наступал противник, а первый удар нанесла советская авиация. События развивались не по советскому сценарию. Противник засек радарными на подходе группы штурмовиков и истребителей, поднял на перехват большие подразделения своих истребителей-перехватчиков, прежде всего из 52-й эскадры и эскадры УДЭТ, развернулось воздушное сражение на подходе к линии фронта, и некоторые части потеряли очень много самолетов. Очевидец, командующий 8-м авиакорпусом генерал Зайдеман, писал: «Перед нашим взором развернулось редкое зрелище. Повсюду в небе оставлялись следы горящие и падающие машины. В течение короткого времени удалось покончить примерно со 120 русскими самолетами. Наши собственные потери были незначительными, что позволяло говорить о полной победе в воздухе». При этом генерал Зайдеман признает, что и он, и генерал Ешонок, который присутствовал здесь в первые дни сражения, это начальник генерального штаба Люфтваффе, и сопровождающие их офицеры пережили немало тревожных минут, когда армада из примерно 400 самолетов советских плотными рядами пересекала линию фронта. Ну, насколько все это соответствовало истине? То есть, каковы были потери с нашей стороны и каковы с немецкой? Потому что армада из 400 самолетов это... Да. Многовато будет. В общем, если все это перевести на более-менее нормальный русский язык, так сказать, открытым текстом сказать, что это был, в принципе, удар в пустоту. То есть, действительно, то есть, как бы, удар был, так сказать, идея была уничтожить опять вся та же самая старая, как мир, идея уничтожить на аэродромах. Опять же, значит, система оповещения, значит, отлично работающая, значит, немецкая плюс радары Вюрцбург, которые были в железнодорожных платформах, мобильные радары. Фрею они не привозили? Нет, на это наш стационарные. Были Фреи, были. Оказывается, я смотрел, там несколько Фрей стояло, причем их смонтировали в середине июня, а некоторые даже в начале июля. В основном использовалось, конечно, Вюрцбург для наведения, потому что это мобильный, то есть именно просто как бы тактического уровня. Просто я для зрителей скажу, что Фрея засекал на расстоянии, по-моему, 150 километров. Да, это дальнего действия. Да, Вюрцбург, он засекал 110, и ночные истребители Вюрцбург мог вывести с точностью до 400 метров. Разработкой радара под кодовым наименованием «Вюрцбург» фирма «Телефункин» начала еще в конце 30-х годов. В апреле 1940-го работы были завершены, и в сентябре этого же года немецкая зенитная батарея в районе Эссена сбила при помощи «Вюрцбурга» первый самолет. Возвращаясь к этим событиям, вот из вашей книги, из книги Головача, по данным, которые архивным приведены, следует, что первые 4 дня авиация ВВС РКК несла тяжелейшие потери на Курской дуге. Вот с чем это было связано? Эффективность действий истребительной авиации или неэффективное управление нашей авиацией? Если позвольте, я вернусь теперь, переброшу мостик от Южного фаса, где сражение развернулось именно так, а именно попыткой подавить вражескую авиацию на аэродроме к Северному Фасу, где ничего подобного не наблюдалось, и немцы в соответствии со своими планами, вернее так, привели свои планы в исполнение. Значит, в чем это выражалось? Они подняли в воздух все имевшиеся части соединения, и поскольку многим экипажам был предоставлен отпуск, возможность отдохнуть, то они действовали с очень большим напряжением. На северном фасе более 2000 вылетов, на южном фасе более 2300 вылетов совершили. И 5-6 вылетов для этих дней, летних, хорошей погоды, на экипаж, да, на исправный, на боеготовый экипаж, на исправный самолет, это было нормально. Особенно напряженно действовали летчики штука с пикировщиков. Да и истребители тоже, не задерживаясь на земле, буквально заправляли их и поднимали воздух. Но все-таки вот воспоминания и журнал боевых действий 3-й, 52-й эскадры говорят о том, что 3-4 вылета они совершали. Несколько более напряженно действовали летчики 51-й эскадры. Я вспоминаю мемуары Дмитрия Панова, вот этого комиссара 85-го, как он решил атаковать 110-й мессершмитт и столкнулся с летчиком, который демонстрировал чудеса управления самолетом, то есть он убирал сектор газа одного мотора и полностью вырубал другой. И 110-й, большая, тяжелая двухмоторная машина, постоянно разворачивалась к нему мордой. В конечном итоге он уже пожалел, что он с ним связался. Вот. Но все-таки, по-моему, подбил. При всем при том, потому что одномоторный самолет, как ни крути, ну... Один из таких самолетов сбил во время битвы, в начале битвы на Курской дуге Александр Николаевич Ефимов, ныне маршал авиации, дважды Герой Советского Союза. На истребителе? На штурмовике. Он тогда служил в 233-й дивизии. Был очень тяжелый вылет, когда у него практически вся группа погибла, но тем не менее вот ему удалось сбить такой самолет, и это подтверждается немецкими документами. Прежде всего, немцы ограничили зону использования авиации. Они отказались или вынуждены были отказаться от использования авиации для ударов там, по коммуникациям, удаленным целям. А ведь наступление лета 1942 года начинались именно с этого. Были многочисленные бомбежки городов и более мелких населенных пунктов в нашем ближнем тылу. Тут этого не наблюдалось. И такое было впечатление, что, как говорили наши командиры, что на земле очерчены небольшие квадраты, по которым они работали. Были высланы патрули истребителей с задачей перехватывать на дальних подступах советскую истребительную авиацию и связывать ее боем. Никаких действий по аэродромам и вообще охота вблизи советских аэродромов немцы не вели, по крайней мере, на протяжении всего июля. Ударов по тыловым центрам не было. Вся авиация была сосредоточена вот в полосе, где разворачивалось наземное сражение. Да, причем истребительная авиация залетала на 15-20 километров, имеется в виду немецкая, в наш ближний тыл. И на разных высотах связывали боем. Иногда паре четверки мессершмиттов удавалось связать боем всю группу. Таким образом, немецкая бомбардировочная авиация и пикировочная авиация, пикировщики у них это был отдельный род войск, род авиации, могли спокойно выполнять свою работу при условии, конечно, что насыщенность зенитными средствами была исключительно высока. И потери от зенитного огня уже с первых часов сражения были весьма и весьма существенны. Вот возвращаясь к очень большим потерям ВВС РКК в первые дни Курского сражения, ваша версия? Ну, в принципе, это продолжение того же, вот то, что мы говорили про Кубань. То есть начало внедрения новой тактики, оно как бы продолжалось, процесс. То есть, опять же, это мы же берем, что 52-я эскадра немецкая была переброшена под Курск. А те, значит, дивизии и полки, которые набрались опыта в ходе сражения, значит, советские под, на Кубани, те же самые Покрышкинские и Кобры, они так и остались там на юге, как бы некоторые были отведены в тыл на переформирование, так сказать, пополнение и так далее. То есть на Курской дуге практически действовали как бы, ну, заново, скажем так, во многом, да, сформированные силы, которые как бы в эту тактику еще только-только-только как бы начинали подходить к ней. То есть как бы в виде инструкций, указаний и так далее, и так далее. Даже штурмовая, я уже говорил, что она вообще полностью еще действовала по старинке. То есть были, конечно, там указания, что действовать со средних высот, но, опять же, все это приводило к тому, что тоже Ил-2, который как бы иногда называется лучшим штурмовиком, он же не имел вообще ни прицела, ничего. То есть бомбы сбрасывались, все это летчики, штурмовики, значит, признают в своих мемуарах, воспоминаниях. Вот куда ведущий сбросил, ну там отсчитали там раз, два, три про себя, там 3 секунды, нажимаем. То есть куда попало, то есть это фактически была бомбежка по площадям, то есть очень такая приблизительная. То есть почему это касалось и просто ФАБов, и противотанковых малокалиберных бомб. Из-за этого как бы оно тянуло за собой и тактику. Опять же, то есть это прямолинейные построения, так сказать, как бы отсутствие возможности маневра по высоте, по фронту и так далее. То есть в результате немецкая истребительная авиация, действительно, как Дмитрий говорит правильно, она строя эшелонирована абсолютно по всем высотам, а учитывая не только Мессершмитт, а 51-й, это были уже Фокке-Вульфы 190, кстати говоря, это было массовое такое применение. То есть, как бы, именно на Курской дуге. Ну да, здесь просто маленькая ремарка. Да, что тут... такое Фокке-Вульф 190? Фокке-Вульф 190 – это 4 пушки и 2 пулемета. Ну да, то есть он разносил, в принципе, в клочья, в принципе, все, что да, залп попадал, да, в цель. То есть он, как бы, тот же Ил-2, в принципе, от него, как бы, там не было уже проблем. Если пилоты Мессершмитта должны были там выбирать еще, как бы, точку прицеливания, то есть или радиатор, или щель между кабиной и фюзеляжем, там, фонарем кабины и фюзеляжа и так далее, то у Фокке-Вульф, в принципе, там уже проблем не стояло. Там надо было просто, как бы, попасть. Фокке-Вульф 190 – одноместный одномоторный поршневой истребитель моноплан, стоявший на вооружении Люфтваффе. Один из лучших истребителей своего времени. Всего было произведено около 20 тысяч самолетов. Производство продолжалось с 1941 года до окончания войны. Самолет неоднократно модернизировался. Я хотел бы вернуться вот к книге Горбача. У него там приводится пример отправки на фронт, на Курское направление, летчиков, подготовленных в 1-й запасной авиабригаде. Часть этих летчиков имела налет несколько часов. Часть этих летчиков имела налет 2 часа, но что меня сразило до глубины души, где-то процентов 20 летчиков имело теоретическую подготовку по управлению самолетом. Вот это у меня в голове, честно говоря, не укладывается. И это документ официальный. Вот, на мой взгляд, это дает объяснение очень многим потерям, которые мы понесли там. Как человек, который ни разу не поднимал самолет, не совершил ни одного взлета и посадки, полетит. Первая запасная бригада. Да, первая запасная бригада. Но люди прошли. Это, конечно, жуткий случай, да, все было свернуто, ускорено, но имейте в виду, что они прошли училище. Прошли школу летной подготовки, то есть летать они умели. Ну, они не прошли так называемое боевого применения. Оказывается, еще в 1942 году был отменен приказ, значит, об ускоренной подготовке, вменяло всем школам, значит, училищам авиационным вести подготовку вплоть по освоению фигур высшего пилотажа. Причем да. Этот приказ, запрещающий, значит, ускоренную, как бы вот это, вводивший ускоренную подготовку, он появился не во время войны, как вот многие сейчас как бы полагают, что это там потери, он появился перед войной. Было запрещено, значит, в летных школах проводить, значит, обучение курсов высшего пилотажа, в частности, истребительных, и вести по сокращенной программе. То есть тут как бы немножко более глубокие, так, в общем-то, лежат. Вы имеете в виду 0880 приказ, да, то есть, от марта 1941-го? Что подготовка 14 часов и давай вперед? Нет, это нет, это то, что еще до войны да, была сокращена программа летных училищ. Да, да, да. Но вот это вот мартовский приказ 41-го года. Да, да. Но это было связано с большой аварийностью, и было решено, что от высшего пилотажа надо отказаться, и таким образом, значит, количество аварий, там, катастрофы уменьшится. В октябре 42-го года был введен приказ, где был введен обязательный высший пилотаж, но Неоднократно, значит, сроки подготовки летного состава сокращались. И вот одним из таких случаев был накануне Курской битвы, когда все, кто имелся, значит, ну, в той или иной стадии готовности, были мобилизованы и посланы на фронт. Когда вы заговорили об аварийности, я опять вспомнил книгу Панова, как к ним приезжал Будённый перед войной учить уму-разуму в военный округ, где служил Панов. Свою речь Будённый начал с того, что в их округе потери от аварийности превысили численность всей турецкой авиации вместе взятой. Ну, а потом уже по матушке. Семён Михайлович Будённый, военачальник, маршал Советского Союза, трижды Герой Советского Союза. В гражданскую войну командовал 1-й конной армией. В Великую Отечественную – главнокомандующий войсками Юго-Западного и Северо-Кавказского направлений, командующий резервным и Северо-Кавказским фронтами. Будённый проявил неспособность управлять крупными массами войск в условиях войны моторов. С 1943-го командовал кавалерией Красной армии. Я вот вспоминаю книгу вот из серии Драбкинских, да. Артема Драбкина, да. «Мемуары ветеранов». Один из летчиков вспоминает, как в течение одного дня был угроблен в учебке целый полк П-40 китихоков молодыми летчиками, потому что они не умели летать на самолетах с узкой колеей шасси. То есть часть восстановить удалось, а часть были потеряны безвозвратно. Потому что после широкой колеи яка там или Лавочкина они оказались в самолете с настоящими шасси. А что касается небоевых потерь в тыловых частях, ну, конечно, они были, но незначительны все-таки относительно того, что мы теряли в воздушных боях. А немцы, наоборот, очень много самолетов занесены в список небоевых потерь, хотя авария была связана с боевыми повреждениями, но тем не менее они все-таки относили это в разряд небоевых потерь. Ну, то есть, вот если мы берем 43-й год, я цифры помню приблизительно вот из этой книжки, из грифа секретности, там в боевых фигурирует 13 тысяч, в небоевых 15. А сколько же из небоевых было боевыми все-таки, как вы думаете? Я думаю, что процентов 75 все-таки мы теряли в результате боевых действий. И немцы, если так вдуматься и более критично рассмотреть эти документы, то тоже окажется, что где-нибудь 70-75%. Ну, подхода, да. Потом вот я в прошлой программе говорил, что порядка трети мессершмиттов были потеряны немцами в результате аварий, катастроф, отказа двигателя, сильного повреждения планера в бою, когда летчик просто решал, что надо прыгнуть. И они относились к этому абсолютно, ну, как к расходному материалу. Ну вот знаменитый случай, ну как бы довольно часто упоминаемый с Хартманом. Ну кончился бензин, но перетянул за свою линию фронта. Горы, негде сесть на вынужденную, на брюхо. Ну и фиг с ним, прыгнул и ладно. И потом, ну Хартман потерял 14 самолетов. А один из его учителей, Вальтер Крупинский, 21 самолет. И никто по этому поводу не убивался. Над ними не висела, да, угроза трибунала. Да. А если взять Хайнца Кноке из ПВО Рейха, то у него, если почитать его мемуары, что не вылет, то потерянный самолет. Ну, то есть, когда подлетел к строю летающих крепостей, понятно, что даже если все стрелки были бы слепыми на них, да, то учитывая, что летит 1000 самолетов, ну, а на каждом там 12 пулеметов, уж кто-то да попадет обязательно. Боинг Б-17, летающая крепость. Американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик. Самолет спроектирован в 1934 году. Технические характеристики. Экипаж 10 человек, длина 22,6 метра, размах крыла 31,6 метра. Летные характеристики. Максимальная скорость 516 км в час, крейсерская скорость 400 км в час, боевой радиус действия 3219 км, бомбовая нагрузка до 2,5 тонн. Немецкий подход и наш подход. То есть немецкий летчик не парился относительно того, прыгать ему или не прыгать. Вот опять же вернемся к тому же Крупинскому. Ну, 21 самолет. Ну и ладно. Ну, здесь... И никто его за это не упрекнул. Еще раз говорю, что было разное моральное, просто то, что как бы ВВС Красной Армии постоянно давлял угрозу трибунала за уничтожение как бы веренной боевой техники. То есть, если было бы доказано, что летчик мог как бы дотянуть, да, он сознательно выпрыгнул, а обычно доказывать это было очень просто, как бы написать рапорт замполиту или, значит, там, передать в особое отдел, там бы доказали все, что угодно, что он был там албанским шпионом при этом в передаче. Значит, поэтому во многом действовало вот это. Во-вторых, как бы, ведь не надо забывать мощнейшее идеологическое воздействие. Дмитрий Павлин говорит, что это молодежь же была в основном, да, 19, 20, и, так сказать, ну да, лет. С обеих сторон. То есть с обеих сторон, воспитанная, скажем, в определенном духе, так сказать, там, с одной стороны, национализма. В духе другой. Сталина, в духе, да, фюрера. То есть и как бы советская идеология, она всячески говорила, что надо спасти технику, значит, любой ценой, что человек, в принципе, это вторичен. Самое главное, значит, что-то сделать, чего-то добиться. Там, неважно, это завод, перевыполнить план или спасти самолет. Тоже не надо, так сказать, сбрасывать со счетов. И вторая, третий момент, тоже, кстати, вот здесь тоже про Тарана упоминался, да, так сказать, что культ, ну, коммуникации, скажем так, в кавычках советских, ведь он тоже фактически культивировался государством. Потому что понятно, что кто-то таранил по, так сказать, из морального порыва, так сказать, и так далее. Но что за этим следовало? Опять же, например, читаешь любые как бы мемуары, те же, значит, вот он. Значит, экипаж таранил Ил-2, как бы совершил огненный таран. Причем, как бы, ведь особо не разбираюсь. Действительно он сознательно направил, действительно был самолет падал, неуправляемый, куда-то уже упал. То есть, ну что за этим следовало? Там читаешь, там уже Емельяненко, герой советского. Комиссар полка собрал митинг полка, на котором все постановили повторить подвиг, значит, этого самого. То есть это фактически изо дня в день шло, значит, что я обязан вот это сделать. То есть пришлют новых. Как говорил в свое время, Россия большая, в принципе, нарожают. Да. Но возвращаясь, значит, как бы к самой Курской битве действиями, хотел бы сказать, что в принципе и Люфтваффе было, в общем-то, не все, так сказать, как бы уж там гладко, такая благостная картина. Ну, если бы было благостно, да, все бы кончилось по-другому. Тот же Гюнтер Райнер, безызвестный, в свое время вспоминал по 51-й эскадре, которая на Фоке-Вульфе была переброшена, как действовал на северном, значит, участке ФАСе. То есть они прибыли с юга, и они Фоке-Вульфа в глаза еще не видели. Он в своих мемуарах и пишет, что когда, значит, его когда не сбил чуть случайно Лапятый, он его принял за Фоке-Вульф. Ну, он да. Пишет, что, вернее, не пишет, Орла, а говорит, что он, я когда увидел самолет с радиальным двигателем, вступил в нос, я подумал, что это, наверное, наш Фоке-Вульф. То есть, я до этого их никогда не видел. Вот тот самый, с которым он и столкнулся, собственно. Да, это как раз и произошло, вот это столкновение. То есть это... Говорит о чем? Что как бы тоже, в общем-то, не особо как бы было еще там налажено взаимодействие разного рода частей, вооруженных разнотипной техникой. Ну, возвращаясь к событиям непосредственно на Курской дуге, первые дни дались нашей авиации очень кроваво. Но потом ситуация начала выравниваться. Насколько я понимаю, количество начало переходить в качество. То есть... Немцы при всем при том тоже несли потери, и как бы количественное превосходство давало нам возможность, ну, задавить их. Я правильно рассуждаю? Ну, в принципе, да, потому что когда они говорят о том, что теряли там по 3-5 самолетов в каждом соединении, то это, в общем-то, совершенно не так. Ну, и... вопрос в том, в какой промежуток времени теряли. За день, час. Да, там... Вот если посмотреть промежуточные отчеты первой авиадивизии или 8-го авиакорпуса, которые вот немцы публиковали, то там совершенно незначительные цифры потерь и очень существенные цифры боевых вылетов. А если посмотреть, сколько же по тем или иным причинам, уж там сейчас не будем вникать в детали, было все-таки списано, то оказывается, что первый день около 70 самолетов они просто вынуждены были исключить из списка навсегда. Немцы начали перебрасывать авиацию, интенсивно использовать ее, значит, на разных участках фронта. Ну, в общем, начали испытывать определенные потери. Когда говорят, что вот живучий, способен выдержать большое количество повреждений Фоке-Вульф, и вдруг, значит, в одной из в одном из отрядов там 20 июля не осталось вовсе самолетов. Это, в общем, это говорит... в каком? В 51-й? Там 7-й отряд, 51-й эскадры вдруг не имел ни одного исправного самолета там на какое-то число. Когда они говорят, что за 4 дня боев что-то там 88, что ли, выбыл из строя, тоже говорит о напряжении боев и больших потерях. Еще больше потеряли мессершмиттов. Но вот достаточно сказать, мы говорили о боевых, не боевых потерях, что уже в первый день Йохан Визе 5 самолетов лишился. За одни только сутки. Ну, как да, говорить. Но сколько он сбил за эти сутки? Он сбил 12. 12. Самолетов. При всем при том. Да, это переход действительно количество в качество. То есть простая арифметика. Если как раз у тебя есть 10 самолетов, а у противника 100, ты сбивай как раз по 10, он по 10, то рано или поздно, но просто как бы простая. И хотя они были недостаточно подготовлены, наши летчики, хотя многое приходилось учиться прямо на поле боя, очень дорогой ценой приходили эти уроки. Пострадали наши тоже очень сильно, но не все и неравномерно. Те части и соединения, которые были введены в борьбу за господство в воздухе, они как раз и пострадали. Вот это в первые дни. Первые дни. Вот одним из таких был 6-й истребительный корпус, и вот статистика такова. 81 самолет и 58 летчиков погибли только за первые сутки боев. Вот просто представьте, что это было такое. И очевидцы вспоминают, что некоторые аэродромы были пустые, буквально пустые, опустевшими. Жуткое зрелище, там, значит, и попытки поднять моральный дух оставшихся летчиков и направление туда, ну, отличившихся и сильных асов из других частей, там, для направления на должности командиров, штурманов. Много всего предпринималось, попытки были и улучшить управление, но самое, с моей точки зрения, важное, что немцы как бы принесли направление ударов и позволили этим частям восстановиться, а другие, наоборот, вошли в курс дела, ввели сражение. Да, поначалу у них тоже были, вот первые стычки с противником заканчивались очень неудачно, но им тоже удавалось нанести дополнительные потери неприятелю. Вот одно из таких соединение было 234-й дивизии. Они там вступили в бой 9-10 числа и сначала тоже понесли потери, но и сами нанесли противнику большой ущерб. И в частности, был сбит тогда один из лучших немецких асов, командир группы майор Реш, который погиб. Говорили римляне, вода долбит камень не силой, но частым падением. Это частое падение на голову немцев ВВС РКК в это время уже, конечно, могли обеспечить, даже несмотря на то, что приходилось платить за это дорогой ценой. Ну и подводя итог нашему разговору, время нас неумолимо поджимает. Что можно сказать? Результатом Курского сражения явилось, ну, если не полное уничтожение восточной группировки Люфтваффе, ну, то сильное ее изничтожение, скажем так, или Люфтваффе еще обладали способностью противостоять ВВС РКК на нашем фронте? Вот, ну, что вы думаете? В вашем вопросе уже содержится ответ, как бы, да. Нет, как ну бы, как? Здесь, во-первых, война-то не кончилась. Да, здесь, во-первых, как бы, да, опять же, надо немножко провести водораздел, что подразумевается под самой Курской битвой. Потому что, как бы, опять же, немецкая ее датировка и советская, она различается. То есть Германия ее заканчивает на том моменте, когда как бы закончилось наступление как бы наземных частей, как бы под Курском, ну, да. То есть как бы дивизии СС там встали. Встали 12 числа. Да, то есть на этом как бы все. Германия, нет, 18-го. Германия, для Германии Курская битва заканчивается 18 июля. Если почитать наше, то она заканчивается в августе. 23 августа, 50 дней Курской битвы. Да. Нет, после 12-го они уже никуда, по большому счету, протиснулись. Разный момент, да. То есть если брать как бы вот немецкую, как бы вот градацию, скажем так, Курской битвы, то можно сказать, что, в принципе, обе стороны понесли большие потери, и, в общем-то, в воздухе ситуация осталась, ну, как бы, так сказать, ну, можем сказать... 50 на 50. Как бы 50-50, да, то есть, скажем так, поскольку, как бы, никто не получил как бы решающего, так сказать, именно боевого превосходства, не численное, численное понятно, так сказать, за кем было. Потому что дальше же потом, значит, те же самые штуки из второй, значит, эскадры «Эмельман», то есть они же действовали активно, фактически они остановили как бы там танк, так сказать, наше продвижение, так сказать. И, как и сами же немцы говорят, что, значит, избежали второго Сталинграда. В принципе, то есть, как бы это говорит о том, что как бы силы сохранились. Просто они были переориентированы, перенацелены. То есть уже не стояла как бы задача, так сказать, именно завоевание превосходства на локальном участке. Задача была просто уже оборона. Как бы борьба, значит, с наступающей, поддержка обороняющихся наземных войск. То есть, как бы, если брать вот этот участок, если же брать советский, как бы весь, как бы всю Курскую дугу, то результаты сами себе как бы и говорят, то есть как бы освобождены там. Там, так сказать, города, как вермахт отошел и так далее, что как бы тут говорить о победе, так сказать, как просто смешно, поскольку результат он налицо. Как бы налицо. Но именно вот реальная боевая ситуация, то есть все равно еще оставалась. Ведь потом те же события и на форсировании, при форсировании Днепров последующие показали, так сказать, что Люфтваффе еще как бы имеют большие как бы потенциальные возможности. И 44-й год тоже как бы. Ну да. То есть, в принципе, как таково... Вплоть до Ясы-Кишиневской. Ну да, в принципе, да. Те же самые под Ясами, когда, в общем-то, получили довольно сильный удар как бы со стороны Люфтваффе. То есть, и вообще применительно, я считаю, к воздушным как бы войне, то есть вот понятия как бы там поражение, победа, то есть они как-то немножко размытые, поскольку там нет вот этого водораздела, то есть как бы в чем выражается, например, поражение в воздухе, то есть когда там не осталось ни одного самолета. Я хочу сказать, что Курская битва была ступенькой, одним шагом или шажком, в ходе которого превосходство в воздухе постепенно переходило к советской стороне. И хотя наша историография считает, что вот это завершающий этап, это так, тот момент, когда завершение Курской битвы, это тот момент, когда господство в воздухе завоевано, я бы сказал, что оно все-таки было завоевано в конце 43-го года, начале 44-го. Что такое понятие стратегическое господство в воздухе вот на советско-германском фронте? Это такое положение, когда противник, значит, предпринимает действия по парированию ваших ударов, перебрасывает авиацию с другого участка фронта, но не может решительным образом своей авиацией нанести, помешать вам выполнять свои задачи и затормозить с помощью авиации ваше наступление. Ну вот события как раз на Днепре, и снова соглашаюсь, они показали, что да, противник очень силен, и в силу тех или иных обстоятельств немцы много нам неприятностей. А кампания 44-го года, кампания в Крыму, в Белоруссии, в Прибалтике, говорит о том, что перебрасывая свою авиацию, а немцы тоже предпринимали меры для того, чтобы парировать наши удары, они уже не могли оспорить это господство в воздухе, и об этом они сами пишут. В частности, вот в ходе событий в Белоруссии, там, наверное, будет своя передача, немецкая авиация не сыграла какой-либо роли для сдерживания советского наступления. И наоборот, наша авиация, в отличие от многих других предыдущих кампаний, сыграла очень важную роль в том, чтобы закончилось именно так. Было окружено, разбито, и огромная группировка просто попала в плен. Спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Я надеюсь, что мы продолжим наши беседы о противоборстве УВС, РКК и Люфтваффе. Следующей программой, в которой, я надеюсь, вас увидеть, будет сражение, воздушное сражение над Днепром, потому что это вообще белое пятно в нашей истории. Как-то это все обойдено и забыто. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши исторические беседы. Всего доброго. Смотрите нас. Спасибо.